Глава 81. Расположенное чуть восточнее живописной церкви Санта-Марии-де-Фрари ателье Пьетро Лонги всегда было одним из лучших в Венеции поставщиков исторических костюмов, париков и тому подобного. Среди его клиентов кинокомпании, театральные труппы, а также известные публике лица, заказывающие себе наряды для экстравагантнейших балов в дни карнавала. Вечерело, и служащий ателье уже собирался его закрывать, когда колокольчик на двери громко звякнул, и в помещение ворвалась привлекательная блондинка с конским хвостом. Она дышала так, словно пробежала не один километр, стремительно подошла к столу, дико и отчаянно глядя карими глазами на служащего. «Мне надо поговорить с Джорджо Венчи», — сказала она, задыхаясь. «А кому не надо?» — подумал служащий. «Но видеть волшебника не дано никому». Джорджо Венчи, главный модельер ателье, творил свое волшебство без свидетелей. С клиентами встречался очень редко и всегда по предварительной договоренности. Человеку, чрезвычайно богатому и влиятельному, Джорджо сходили с рук определенные чудачества, и в их числе была страсть к уединению. Он ел один, летал на частном самолете и постоянно жаловался на растущее число туристов Венеции. Он был не из тех, кто любит человеческое общество. «Мне очень жаль», — сказал служащий с заученной улыбкой, — «но сеньора Венчи нет на месте. Могу я быть вам полезен?» «Джорджо здесь», — заявила она, — «его квартира наверху. Я видела в ней свет. Мы с ним друзья. Дело крайне срочное». Она вся горела ярким пламенем. «Друзья? Интересно. Могу я сообщить Джорджо ваше имя?» Она взяла на столе клочок бумаги и быстро написала короткую строчку из букв и цифр. «Дайте ему», — сказала она, протягивая бумажку служащему, — «и прошу вас, поторопитесь, время не ждет». Служащий неуверенно взял листок, поднялся наверх и положил на длинный раздвижной стол со швейной машинкой, за которой сосредоточенно сгорбясь сидел Джорджо. «Сеньора», — прошептал ему служащий, — «вас хочет видеть женщина, — говорит крайне срочное дело». Не отрываясь от работы и не поднимая глаз, Джорджо протянул руку, взял бумажку и посмотрел на нее. Швейная машинка разом умолкла. «Пусть немедленно идет сюда», — скомандовал Джорджо, разрывая листок на мелкие кусочки.